В этот раз возле землянки не было демоницы Арин, а вот Сильвар по-прежнему был в той комнате с Рейней. На удивление, невысокая создательница мира выглядела заметно лучше и бодрее, чем в прошлую нашу встречу. От нее даже исходили куда более радостные эмоции. «Ал, ты смог стать сильнее даже за столь малое время», — удивилась она. «Уже кто бы говорил», — усмехнулся я, — «все-таки в прошлый раз она казалась совсем беспомощной и слабой». «Да, план Владимира и друзей папы сработал. Большее число игроков заметно снизили нагрузку на меня, а заодно и внесли хаос в стратегию Эра. Он слишком привык к нашим действиям и не брал игроков во внимание», — сказала она. «Поэтому сейчас я восстанавливаюсь куда быстрее. Впрочем, не стоит думать, что он хоть сколько-нибудь ослабил давление на мой барьер. Напротив, это давление стало еще сильнее, словно он решил форсировать события из-за опасения окончательного провала своего плана. Вот только вне зависимости от любых действий, его желание заполучить мои силы и поглотить всю энергию мира никуда не денется. Решить проблему можно только одним способом – уничтожением врага. Не думал, что ты можешь быть такой жесткой». В глазах девушки словно бы светилось пламя, когда она мне говорила об уничтожении Эра. «А как бы ты заговорил, когда тебя пытаются сожрать в течение пары миллионов лет, откусывая кусочек за кусочком?» — вздохнула она. «К тому же после нашего общения через системные сообщения, ты ведь уже давно понял мой характер, так что зря так удивляешься. Лучше пока лежи и старайся отдохнуть, пока есть такая возможность». Сильвар положил ей руку на плечо. «Алексею нужно собраться с мыслями для предстоящей тренировки». «Хорошо, пап», — кивнула Рейния и легла обратно, прикрыв глаза. «Идем», — позвал меня Сильвар, после чего мы направились на выход. Выйдя в лес, Сильвар попросту использовал тропу, но какую-то необычную. Мир вокруг завертелся, свет ударил в глаза, а в ушах засвистел ветер. Вскоре зеленый лес и синее небо исчезли, уступив место мерцающим звездам и туманностям фиолетовых оттенков. «Почему тренировка именно здесь? Разве мы не привлечем внимание Эра?» – спросил я. «Сейчас мы находимся достаточно далеко от Рини, на самой окраине ближайшей сферы миров. Это такая область пространства, где располагается множество миров, нечто вроде Солнечной системы, только многомерной, ведь серые пустоши, Марадата и Риния находятся далеко не в одной Солнечной системе, но при этом располагаются близко друг к другу с точки зрения Междумирья и Глобала», — дал некоторые пояснения Сильвар. «В принципе, кое-что стало яснее, но все же довольно трудно это представить», — нахмурился я. «Каждый мир представь в виде сферы, в этой сфере расположи звездную систему, далее представь еще несколько таких сфер и мысленно соедини их нитями. Подобно психосфере из одной очень старой игры, по которой путешествовали исход и возврат. Не слышала такой, но саму форму представил. Ладно, это уже хорошо. Каждый из этих миров существует в многомерном пространстве, а между ними располагается обширная область, которую так и назвали Междумирье. Космические корабли некоторых раз путешествуют как через Междумирье, так и через иные пространства. Кто до чего додумался, в зависимости от своих познаний о глобале. Да, кстати, ты уже не раз упоминал это, но так и не пояснил, что это такое. В школе многих из вас учили о том, как выглядит наша планета, Солнечная система, галактика и даже Вселенная. Наверняка тебе приходилось слышать и о теории мультивселенной. Насколько выяснил я, глобал — это общая совокупность всех пространств, где располагаются миры, включая параллельные реальности, разные временные срезы, складки пространства, различные измерения и другие вселенные. Законы физики для разных областей глобала могут сильно отличаться, что ты успел прочувствовать на себе, пока путешествовал по Междумирью. Для наглядности я сформирую карту миров, которые исследовал Владимир, — сказал Леша, и перед нами проявилась большая полупрозрачная сфера, внутри которой расположилось множество самых разных более мелких сфер, но в центре них была самая крупная, окруженная облаком более мелких. Туманности, нити и пути странников также проявились на этой карте. Впечатляет, я внимательно разглядывал высокодетализированную карту миров Рини. О, а это место с разрывом пространства и поврежденными путями странника я помню. Давняя катастрофа космического корабля, попавшего в область мрака, — пояснил Сильвар. Как раз некоторые остатки именно этого корабля в виде отрядов роботов и относительно небольших десантных космолетов я тоже успел увидеть. Мы с тобой сейчас здесь, — Леший указал на точку, расположенную почти на краю сферы. Часть миров, как серые пустоши, окрашены в серый, безжизненный цвет, что показывает Путера по этим мирам до того, как Рине обрела свою силу. Немало таких, нахмурился я, однако можно было отчетливо увидеть, как Эр прошел сферу миров Рине насквозь, не затронув большинство из ближайших миров. Хаэм, но почему так? Вижу, ты тоже задался этим вопросом, покивал Леший, явно ожидая от меня такой реакции. Видишь ли, его мотивы и цели непонятны нам до сих пор, для чего ему энергия миров, как долго он путешествует, что ищет, да ищет ли вообще, он прошел через миры, которые были на его пути и ушел в соседнюю сферу миров, на карте появилась вторая сфера, однако в ней засветился лишь один темно-серый мир, никто из нас там не был, но кое-какую информацию заполучить нам все же удалось. Основное сражение планируется провести в пределах нашей сферы миров, но ты ведь понимаешь, что в таком противостоянии все может пойти совсем не по плану, констатировал он. Поэтому тебе нужно знать ряд важных деталей. Во-первых, путь до металлического мира. После слов Сильвара на карте отобразились извилистые кривые, идущие в обход путям странников. Это тропы, которые я тайно создал между этими миром и разными областями в Междумирье. Воспользуешься тем, который будет удобнее для тебя. Это на тот случай, если Эр сможет отступить. В его мире будет куда сложнее сражаться с ним, так что очень важно запомнить окрестности Большой области и сам тронный зал. Взгляни внимательно на карту и обрати внимание на направление энергетических потоков, а еще вот на эту область. Глава 50. Информация. Рассуждение. Особенности класса. Разбор тактики был довольно длительным, но мы находились в Междумирье, так что снаружи сейчас прошло не так уж много времени. Больше всего поражало, как Сильвар смог незаметно проложить тропы к обители врага. Впрочем, не только это. Информация, которой поделился со мной Леший, была настолько подробна и точна, что он даже знал количество ступенек, ведущих к металлическому трону Повелителя Мрака. Как такое выяснить, не привлекая его внимания, я не представлял. Впрочем, помимо этого мы также рассчитывали встретить огромную армию самых разных тварей мрака, среди которых наверняка будут такие, каких никто прежде не встречал. Бой будет сложным, что уж тут сказать. Алексей, ты уже провел немало времени в землях Рини, а также смог узнать кое-что о собственном классе, однако ты не раскрыл все его возможности, сказал Сильвар после обсуждения тактики. По идее, ты сам должен был узнать обо всем, но сейчас у нас не так много времени, поэтому я помогу тебе понять то, что ты уже успел выяснить. Но для чего все это? Разве я буду настолько важен в предстоящей битве? Спросил я, так как не до конца понимал свою роль в этой битве. Там ведь будет множество богов, хранителей лесов и другие высшие сущности против созданий мрака. Эр крайне сильный враг, который пытался ослабить нас на протяжении всего этого времени, сказал Сильвар, после некоторых раздумий. Где-то у него это получалось, как в случае ссоры сестер равновесия или падения империи Аркви, а где-то нет. Мы поддерживали паритет, но в какой-то момент ты вновь смог вернуться в этот мир даже после перерождения. Что касается распределения душ, ни я, ни даже Риния и Николай до конца не понимают, как все это происходит. Но Нея смогла узнать тебя, как только ты лег в капсулу и подключился к интерфейсу. Это был знак судьбы. Конечно, избранным тебя не назвать, скорее, ты оказался воплощением удачи для нас, ведь твои возможности всегда были невероятны, именно поэтому Эр всячески пытался разобраться с тобой, и если тела ему периодически удавалось уничтожить, то вот с твоей душой он ничего сделать не мог. Предполагаю, что он оставил какое-то проклятие, повлекшее за собой несчастные случаи с твоими родными в новом мире. Целью было, если не разрушить, то серьезно повредить твою душу, что частично удалось. После твоего прибытия, Нея ужаснулась, увидев многочисленные глубокие шрамы на твоей душе, поэтому она приложила все усилия, чтобы помочь тебе, ну а мы с Арин в свою очередь помогли ей. Восстанавливать память о прошлых жизнях было нельзя, по крайней мере сразу, так как это могло принести лишь больший вред. Хаэм, пожалуй, вы правильно поступили, согласился я, после некоторых раздумий. Все-таки не так много было радостных моментов в этой памяти. И если бы все это свалилось на меня в самом начале пути, я мог бы и не выдержать. Честно говоря, мы не знали, что сможет восстановить твою душу после столь серьезных ран, но потом ты встретил Нарилну. В тот момент Нея заметила, как твоя душа стала разгораться. Вновь вспыхнула искра силы, как твоей лично, так и частица нейтрала. Но вот чего я не ожидал, так это атаки Эра в самый неподходящий момент. В итоге, цепочка событий осталась без контроля и сформировалась ситуация с гибелью Нари. Я не уверен, что именно Эр стоит за этим, так как там не было следов мрака, но вероятность совпадения стольких факторов в одно время слишком мала, так что из-за реализации этой вероятности можно заподозрить влияние извне. Но даже сейчас я не могу отыскать какой-либо след, как и последующие события, приведшие к еще одной смерти Нарилны и последующее ее становление богиней. Однако к этому моменту твоя душа начала стабилизироваться несмотря на сложные ситуации, и за это время успели проявить себя как нейтрал, так и память о прошлых жизнях. Впоследствии эту силу ты взял под определенный контроль, пусть и не полный. С тех пор проявления особых сил значительно снизились, но ты к этому времени уже научился использовать хранилище. Постепенно рос уровень твоего мастерства и овладение возможностями нейтрала, вот только ты давненько не пытался узнать о своем классе хоть немного больше. Эмди, скривил я лицо, не подозревал, что вы столько обо мне знаете. С другой стороны, на что я рассчитывал, не стоит переживать, вся информация о тебе была собрана Рейнеей, а мне она рассказала только то, что мне следовало знать, ответил Сильвар. Впрочем, в этом мире бывает тяжело спрятаться от богов и леших, не говоря уже о создателе. Мне просто было некогда возиться с другими особенностями класса. То одно свалится на голову, то другое, вздохнул я. Не подумай, что я обвиняю тебя, куда уж мне обвинять кого-то, когда и сам не сделал очень многого, с горечью усмехнулся Сильвар. Ты же и так уже воспользовался многими из особенностей своего класса, просто делал это неосознанно, поэтому Риния не засчитывала тебе подобные проявления силы. Сейчас же, в спокойной, ну может не совсем, обстановке, подумай, что ты мог делать такого, чего не могли сделать другие странники. Хороший вопрос, задумался я. Самое интересное, что у меня были мысли на этот счет, но стоило лешему задать вопрос, как все догадки буквально испарились. Что я делал такого, что не могли другие? Большую часть своих действий я объяснял использованием хранилища опыта, но, похоже, что это не так, хотя, если вспомнить, в самом начале своего путешествия я никак не мог выбраться из игры или связаться с кем-нибудь, словно меня изолировали. Внимание, раскрыта особенность класса нейтрал. Изоляция. Описание. Для становления и роста обладателя уникального класса, не должно быть прямого вмешательства высших сущностей в его становление на начальном этапе развития. Чего? Что за глупость, ведь явно же на меня воздействовали, погодите-ка, то есть из-за этой изоляции я не мог связаться с администрацией, а боги начали позже обращать на меня внимание отнюдь не из-за роста силы, а из-за прекращения действия данной способности. Вижу, ты кое-что понял, кивнул Сильвар. Миры устроены таким образом, что действия достаточно сильных чародеев, богов, хранителей и прочих высших сущностей должны быть несколько ограничены в спокойные времена. Это необходимо просто для того, чтобы они не уничтожили друг друга и не пытались самолично захватить контроль над миром, не перекраивали судьбы каждого разумного в угоду себе. Но у тебя была дополнительная защита, которая позволила тебе выбрать собственный путь, который не зависел от наших действий до определенного момента. Сложно объяснить все ограничения и возможности изоляции, но просто прими, что так было необходимо. Я понимаю, хотя на самом деле не совсем. Подожди, я не хочу, чтобы ты пришел к неправильному выводу, поэтому постараюсь объяснить. К примеру, ты выращиваешь особый цветок, который уникален и требует больше ресурсов, чем окружающие его цветы попроще, поэтому ты не посадишь его в клумбу во дворе, а будешь растить дома, в отдельном горшке. И только когда он дойдет до нужной стадии и сможет расти даже в окружении других цветов, ты сможешь пересадить его к остальным. Понимаю, что аналогия может быть не самая хорошая, но, полагаю, суть ты уловил, подробнее пояснил Сильвар. Что же касается изоляции, то она устроена таким образом, что мешает воздействовать на тебя энергией, словно прикрывая невидимым барьером, который нельзя разрушить. И вот после определенного момента, ты поднялся на следующую ступень, так что эта особенность больше была не нужна. Ясно, кивнул я, однако прекрасно понимал, что косвенно Рейния вела меня туда, куда было необходимо. Теперь подумай еще, продолжил Сильвар, боль в 200% ведь тоже была не такой простой, как я думал. Верно, для нейтрала важно было ощущать потоки энергии, А что, как не повышенная чувствительность способна дать тебе это? Боль же своеобразный побочный эффект этой особенности класса, который нивелировался иными навыками и умениями. И об этой способности ты понял достаточно давно. Можно сказать, что она привела меня к хранилищу нейтрала, сказал я, продолжая думать дальше. Помнится, я хотел стать магом, но в итоге нашел меч и стал кем-то вроде боевого чародея. У каждого оружия же был подписан класс. Эта мысль не давала мне покоя какое-то время, но потом я об этом попросту забыл. Сейчас же Сильвар, словно подталкивал меня к ранним догадкам, которые я так и не довел до логического конца. Так вот, классы и оружие. Насколько помню, они были связаны. Однако я могу использовать любое оружие или артефакт. Это тоже способность нейтрала. Внимание, раскрыта особенность класса нейтрал. Игнорирование условностей. Описание. В отличие от многих других классов, нейтрал не скован какими-либо ограничениями, что позволяет обладателю данного класса взять в руки любое оружие, использовать любое заклинание, игнорировать требования к использованию артефактов и многое другое. Так это не хранилище виновато? Вот же ерунда. И я не мог догадаться все это время, моя эрудиция поистине впечатляет. Эмди, ладно, нечего тут грустить, я ведь все же смог раскрыть эти особенности класса, пусть и при помощи Сильвара. Но вот что дальше, что еще осталось узнать? Ведь никаких фанфар не было, что я отгадал все особенности своего уникального класса. Пришлось немало подумать, перебрать в памяти разные моменты из своей жизни в этом мире, но я смог прийти к кое-каким выводам. За это время мне удалось изучить множество самых разных интересных способностей и заклинаний, которые не сочетались в одном классе. Я думал, что это должно входить в игнорирование игровых условностей, но логика подсказывала, что здесь есть что-то еще. Я ведь даже смог изучить даже катарсис. Только вот тут по идее сработало игнорирование требований или нет. Даже если бы не было требований, нужно было как-то понять, что написано в той книге, а значит, внимание, раскрыта особенность класса нейтрал. Повышенная эрудиция. Описание. Одно из самых необходимых свойств для нейтрала. Каждый обладатель этого уникального класса способен ускоренно обучиться множеству самых разных навыков, умения и способностей, которые позволяют ему выжить даже в самых сложных ситуациях. Благодаря этой особенности нейтрал становится сильным куда быстрее обладателей любых других классов, несмотря на трудности в начале своего развития. Хе-хе-хе, система будто вновь решила посмеяться надо мной. Эрудиция, ну да, конечно, я ведь не знамо какой умный, вот и узнал о ней уже перед битвой с главным боссом. Ох, как я надеюсь, что за Эром не стоит еще кто-то более жуткий и сильный. От таких мыслей аж дрожь прошла по телу. Впрочем, думать сейчас нужно о собственном классе, а у меня больше не было мыслей, какие еще особенности у меня есть. Примечание автора. Как думаете, какие еще особенности класса не раскрыл Алексей и что вообще представляет из себя нейтрал? Глава 51. Класс нейтрал. Пространство возможностей. Тренировка. Если больше не осталось мыслей, то попробуй посмотреть на то, чего уже успел достичь и связать это со способностями нейтрала, вдруг сказал Сильвар. Ты ведь прекрасно знаешь, что ты способен на большее. С одной стороны это так, но вот с другой я и так постоянно пытаюсь прыгнуть выше головы, вздохнул я и вновь задумался, что еще может быть среди способностей нейтрала. Для чего вообще нужен этот класс? Вот как просто с воином, он необходим для сражения на ближней дистанции, лучник, на дальний, маг, на самой дальний, целитель поддерживает всех бафами и исцеляющими способностями, а танк принимает удары на свою броню. Задачи каждого ясны, и большинство классов так или иначе способны заменить один из базовых, изредка дополняя команду кем-то вроде дебафферов, призывателей, инженеров и мастеров ловушек. Я же способен буквально на каждую из этих ролей. Если посмотреть на мои способности, то я могу быть чем-то вроде артиллерии, закидывая врагов огненными шарами, сферами и метеорами, а могу бить точечно, используя водный луч. Бафы, дебафы, исцеление также есть в моем арсенале возможностей. Благодаря бледному лику Мурферы, изумрудному щиту Фалькана и насмешке я и танком могу быть. Тропы позволяют быстро и незаметно перемещаться, реализуя возможности ассасина или диверсанта. Заклинания призыва я тоже знаю, пусть их и не так много. Ремесла, пространственная магия, фехтование, способности от достижений делают меня весьма необычным универсалом. Пусть я и уступаю уникальным классам со специализацией в свою стихию или основное умение, однако я при этом буду явно опаснее большинства других классов, на которые распределяет всех Риния. С одной стороны, за такую обучаемость отвечает повышенная эрудиция, однако она просто ускоряет возможность обучения, но как я вообще изучаю, к примеру, заклинания разных стихий. Внимание, раскрыта особенность класса нейтрал. Стихийное равновесие. Описание. Эта особенность показывает саму суть названия класса, ибо ты нейтрален ко всем стихиям, а значит способен использовать каждую из них. Ты нейтрален, а значит каждая из стихий будет тянуться к тебе. Ты нейтрален, поэтому совмещаешь все возможности всех стихий. Как только я прочитал это сообщение, у меня в голове будто вспыхнула самая важная мысль, подобно озарению свыше. Если все стихии стремятся ко мне и у меня есть стихийное равновесие, получается нейтрал, это некое воплощение одной из стихий равновесия, о которых мне не раз говорили самые разные личности. Имя этой стихии так и намекало об этом, а точнее прямо говорило, что есть самая прямая связь между моим уникальным классом и ее возможностями, вот только раньше я как-то не воспринимал это, точнее не понимал, на что она способна. Если свет и тьму еще можно сопоставить с реальным миром и увидеть их, то нейтральность не проявляет себя наглядно, она отвечает за все вокруг сразу. Получается, что нейтрал – это мир вокруг озарил свет, сменившийся тьмой и серой пеленой. Меня словно отделило от всего вокруг непроницаемой защитой. Не было ни Сильвара, ни путей странника, ни самого Междумирья. Мне несколько не понравилась подобная обстановка, но как только я пожелал, чтобы все вернулось в прежнее состояние, пелена исчезла. На меня лишь с некоторым удивлением и весельем смотрел Сильвар. «Ты, наконец, понял», — улыбнулся он. «Не просто это было», — усмехнулся я, а потом посмотрел на свои руки. «Кто бы мог подумать, что нейтрал — это идущий по пути Создателя, чтобы в конечном итоге стать тем, кто превзойдет богов. Но почему Рини не была нейтралом, а сразу стала Создателем? У всех ли нейтралов одинаковые способности, и почему я вообще обрел этот класс?» «Сложно ответить на эти вопросы», — задумался Сильвар. «Я лишь могу к ним добавить еще один. Кто такой Создатель? Впрочем, кое-что я все же могу сказать. Путей становления Создателем много, у Рини и Николая они разные. Несмотря на то, что и мою дочь и безымянного странника можно было назвать Создателями, но их силы отнюдь не равны. От чего это зависит, сложно сказать, так как факторов очень много. Нея поглотила энергию мира, который отдал ее добровольно, однако это лишь одна из деталей, ведь что-то было и с ее душой. Сочетание этих факторов зажгло в ее душе искру Создателя. Николай же и вовсе поглотил частицу Создателя своего мира, который передал эту частицу добровольно. Что же касается тебя, вероятно, сохранение душой всех тех воздействий на нее за многочисленные жизни и твой путь привели к тому, что она познала различные пути силы и стихии. Именно это и могло привести тебя на путь нейтрала, но это лишь мое предположение. Как оно на самом деле, никому не известно. У меня есть предположение, что Эр тоже хочет стать Создателем для реализации какой-то еще более сложной цели и поэтому поглощает энергию различных миров, но по каким-то причинам не смог преуспеть в достижении этой цели. Именно тогда он обратил внимание, что искра жизни одного из миров, энергию которого он поглотил, вспыхнула вновь. Его заинтересовало это, и он обратил свое внимание на Ринию. Именно желание узнать, как она стала Создателем, заставило его задержаться здесь на столь долгое время. Именно поэтому он так скрупулезно и упорно пробивал ее защиту разными способами, засев в ближайшей сфере миров, чтобы мы не решились атаковать его напрямую. Но появление в этом мире тебя значительно ускорило все события. Ты разрушил его планы, а также оказался тем, кого он всячески хотел уничтожить, но так и не смог этого добиться, прямо как со становлением Создателем. Слишком много всего завертелось вокруг Рини и этой сферы миров, так что он просто не мог продолжить свой путь. Очень долго мы прорабатывали самые разные планы противостояния Эру. Пусть он не является Создателем мира, однако у него до сих пор сохраняется огромный объем энергии, что нам необходимы были все возможные силы для сражения с ним. И ты станешь нашим мечом, иначе мы, боюсь, не справимся. Сил Нэя и Николая вряд ли хватит для сражения, а если и хватит, то погибнет очень много богов, а может и ближайших миров. Поэтому нам и нужна твоя помощь, которая поможет уберечь множество жизней. Я понимаю, кивнул я, все же это теперь мой дом, да и не могу я просто так отбросить все те воспоминания, которые уже вернулись ко мне. Этот Эр должен заплатить за все, что сотворил с моей семьей. Но я все-таки кое-что не понимаю. Что именно? Где в этой сфере мир, из которого приходят игроки? И почему Эр не направился туда? Хе, усмехнулся Сильвар. Это очень хороший вопрос. Леший почесал свою бороду. Вот здесь, указал он на область, которая была довольно далеко, как от Эра, так и от Рини. И как это вообще понимать? Без понятия, пожал плечами Сильвар. Если ты думал, что логика присутствует в Междумирье, то спешу тебя расстроить. Кхе-кхе, покашлял я и взглядом указал на свою хранительницу в изумрудном платье, которая проявилась рядом со мной и теперь дула щеки. Кхем, вновь усмехнулся Сильвар. Ну вы же поняли, что я имел в виду. Пространство здесь устроено не пойми как, так что очень далекие миры могут быть близко, а близкие – далеко, но какой-то определенной закономерности в этом нет. Любой физик после экскурсии по Междумирью вообще бы лег в больницу с депрессией. Что же касается Эра, то тот мир для него особого интереса не представляет и ради него он не свернет со своего маршрута. С другой стороны, чтобы попасть туда, требуется захватить Рейнию, чего мы ему не позволим. Кстати, взгляни-ка на сообщение. На какое? Задание «Кто такой нейтрал» выполнено. Получено 10 000000000 опыта. Получено достижение на пути к создателю. Описание. Как ты смог выяснить, нейтрал это не просто универсал, а тот, кто может изменять мир вокруг себя, воздействуя на законы мироздания путем использования стихии нейтральности и возможностей собственной души. Шаг за шагом нейтрал обретает все больше знаний и опыта, которые в конечном итоге приведут его к становлению создателем миров. Эффект. Усиление воздействия на реальность. Класс. Такая интересная награда. Вот вроде бы всего одна строчка, но это ведь совсем немало. А точнее это очень и очень много. Просто невероятно много. Сложно представить, на что такое количество опыта вообще можно потратить. Как ты понимаешь, опыт для тебя самое ценное оружие. С его помощью ты можешь создать для себя и заклинание, и умение, и артефакт, так что больше тебе, по сути, ничего не нужно. Лишь практика управления этим опытом и увеличение эффективности его применения. Ты ведь понимаешь, что чем больше будет твое мастерство оперирования опытом, тем меньше ты будешь его тратить на одни и те же действия, сказал Сильвар. Ты наверняка не раз задавался вопросом, что этот опыт, или экспо, как называют его игроки, из себя представляет. Ответ на этот вопрос довольно прост. Опыт – это концентрированная универсальная энергия, можно сказать, что это небольшая часть проявления нейтральности, поэтому он способен улучшать характеристики тела, повышать умения и навыки, формировать вещи, становиться заклинанием или принимать любую форму, да и много чего еще. И вот теперь, когда у тебя есть достаточно опыта, начнем нашу тренировку. Не знаю, сколько это продолжалось, но уже хотелось провалиться сквозь землю. Я потратил все силы на создание заклинаний, на взаимодействие способностей, изменение характеристик артефактов, доспехов, умений, заклинаний и даже собственного тела. Это было очень сложно, но еще больше я удивился тому, что вместе со мной тренировались совесть и логика, которые также использовали свой опыт для аналогичных действий. Удивительно, но они ничуть не отставали от меня, я бы даже сказал, что это я пытаюсь их всячески догнать. Теперь ты понимаешь, почему уровень для тебя теперь не так уж важен, сказал Сильвар, дав мне немного отдохнуть от тренировки, а то мозг у меня уже кипел. Система перестала определять твой уровень, так как ты мог вложить весь свой опыт в собственную прокачку, что привело бы к невероятному скачку значений. Так как эти параметры динамические и изменять ты их можешь достаточно быстро, теряется какой-либо смысл в отображении данной информации. Теперь тебе, как и богам, приходится обращать внимание не на цифры, а на собственные ощущения и восприятие, что, конечно, не так информативно, как системные сообщения, но куда более надежные данные о тебе. Ведь кто может знать тебя лучше, чем ты сам? Никто. Нея может видеть души, но не может учесть весь их потенциал. Сейчас тебе, к примеру, вполне можно было бы показать 5000-й уровень и накинуть до 1500 очков параметров и навыков, помимо тех, которые ты уже успел заработать. А увеличивая эффективность применения опыта, каждая его единица будет многократно важнее любого параметра. Взгляни на свою текущую картину развития и распределения способностей. Видишь, насколько она велика? Глава 52. Битва. Сестра. Схема и впрямь была красивой и разветвленной, где от центрального круг в разные стороны расходились лучи, на кончиках которых образовывались еще круги, окруженные более мелкими, словно некое подобие цветов с иконками способностей, умений, навыков, заклинаний и прочего. Как же много всего! Сейчас ты можешь буквально управлять своим развитием, используя не только возможности достижений, но и оперирование энергией хранилища и способностями нейтрала, поэтому Эрни будет понимать, на что ты способен, сказал Сильвар. Сейчас у тебя есть все, чтобы одолеть его. Осталось только воплотить все это в реальность. Еще бы уверенность как-то повысить, но чую, что даже если возможно это сделать при помощи опыта, то я пока на такое не способен, вздохнул я. Возможности нейтралы безграничны, и ты прямое доказательство этому. А сейчас уже пора собираться, а то мы с тобой здесь почти сотню лет просидели, сказал Сильвар и толкнул меня в открывшийся портал. Я же даже среагировать не успел. «Что скажешь?» – спросил Сильвар у появившейся рядом с ним женщины. «Было сложно держать барьер над вами», – с облегчением выдохнула Денибола. «Слишком уж велика эта сила. Я совсем не ожидала чего-то подобного. Честно говоря, я тоже», – хмыкнул Сильвар. «Он явно превзошел все ожидания, и я не могу понять, как именно у него это получилось. Главное, что Алексей на нашей стороне и прекрасно видит, что мрак нельзя пропускать в наши миры», – сказала Денибола. Слишком много бед приносит эта стихия, так что лишь нейтральность сможет окончательно разобраться с ней. Как знать, посмотрел на звезды Сильвар, а потом вновь перевел свой взгляд на прекрасную представительницу мастеров звезд. Но наша помощь Алексею точно не помешает. Я оказался на переплетении многих путей странника, где уже собралось огромное воинство богов, ангелов, демонов и многих других. Ауркиория ярко светилась в своих белоснежных доспехах, усыпанных золотыми узорами, ее прекрасные крылья источали белый свет, который успокаивал и согревал душу. Рядом с ней в боевом облачении зависли Айсилия с Аурунией, а также Люферия, Фарнисия и другие боги светлого пантеона. Неподалеку от них в небе, если можно так выразиться в Междумирье, висел Гвиндарк, окруженный черными сферами, усыпанными звездами. Рядом с ним были его сторонники из темного пантеона. На путях странника же стояли хранители лесов во главе с Добромиром, а вот позади них были богини равновесия. Во главе четырех сестер, как и полагалось, стояла старшая из них. Ликрат выглядела невероятно внушительность в сверкающем золотом платье, украшенном листьями и цветами. Рядом с ней была Афалия в оранжевом платье из листьев, на ее голове красовалась диадема, украшенная ягодами. По правую сторону от Ликрат расположилась еще одна богиня, Инвер. Лед, снежинки и синий свет украшали ее и прикрывали невероятной защитой. Позади же сестер расположилась Веспри. Непривычно было увидеть богиню весны в броне. Хе, получается, я все же выполнил задание по поиску четырех сестер и сбору их энергетических сфер. Даже соответствующее сообщение всплыло, одарив меня так необходимым для сражения опытом. Хас, Фуруэк и Махар встали рядом с властительницей адской бездны Русарау, которая значительно усилилась, благодаря помощи теней, Леокарии и Владимира. Сейчас она казалась неуязвимой в своем сверкающем облачении. Остальные владыки бездны стояли позади них, а большинство других остались прикрывать Марадат. Сунгар стоял вместе с Эбрис, и я впервые видел старшего бога таким довольным. Даже его аура теперь не казалась такой колкой и острой, как прежде. Похоже, ему сильно не хватало его любимой, и теперь он просто не мог потерять ее вновь, поэтому мощь его ауры вспыхнула до предела. Я и не предполагал, что он настолько силен. Смерть и жизнь также присутствовали здесь. Воплощения излучали такую мощную ауру, что затмевали всех богов и их воинство. Чудовищная и невообразимая мощь, абсолютная сила. Казалось, что они и вдвоем разберутся с Эром, а наша помощь даже не понадобится. Смерть заметила меня и с лукавой улыбкой подмигнула. «Ну что, соскучился?» Услышал я веселый голос, и мне в руки упала Риния, сразу же обнявшая меня. «Я рада, что папа смог помочь тебе с осознанием собственных сил, хоть это и потребовало немалых сил, как с его стороны, так и со стороны Денеболы, которая поддерживала барьер времени вокруг вас. Решила сама выйти против Эра», — констатировал я. «У меня просто нет выбора», — сказала она. Разве может Создатель прятаться за спинами своих творений? Я здесь для того, чтобы сберечь их души любыми собственными силами. Айрья готовилась к этому моменту большую часть своей жизни, так что я не отступлю. Мы обязаны выиграть в этой битве, но наша победа не должна быть ценой жизни всех присутствующих, ведь тогда она не будет иметь смысла. Так что придется постараться и выложиться не на 100 и даже не на 200%, а на всю 1000. Хороший настрой. Рядом появился Сильвар в белой броне с темными узорами, после чего повернулся к хранителям. Братья, облачитесь в доспехи. Настал тот момент, когда нам потребуется их сила и их защита. Слова хранителя лесов воодушевили остальных, так что каждый леший коснулся уникального артефакта, который принадлежал ему и начал покрываться белыми доспехами. Темные руны налились концентрированной энергией света и тьмы, обволакивая фигуры всех хранителей. «Вижу, вы настроены на победу», — усмехнулся Сильвар и посмотрел на наше огромное войско. Небывалое зрелище, в глазах лешего появились слезы. «Не ожидал я, что все захотят защитить свой мир и отринут разногласия. Вы бы видели, как все местные монстры улепетывают отсюда изо всех сил. Таким безопасным, как сейчас, междумирье в этой области не было никогда прежде. Да они просто твоей рожи испугались», — усмехнулся Крассус, заставив засмеяться и остальных хранителей. «Вижу, растете, детишки», — оценил шутку Сильвар. «Посмотрим, насколько страшными будут ваши рожи после боя, хе-хе-хе. Будьте готовы», — из портала вышел Николай и его отряд. «Враги тоже приготовились к бою, и их будет немало, но мы все равно справимся с ними», — Галатея ударила кулаками друг об друга. «Спокойнее», — усмехнулась Зинаида. «Берегите себя», — посмотрела на нас Диана. Вскоре в противоположной от нас стороне разверзлась бездна. Черный мрак охватил пространство и поглотил свет звезд. Пути странников задрожали, словно испугались того, кто идет по ним с другой стороны Междумирья. Черная пелена, холод, тленное отчаяние ощутил я при взгляде в эту бездну. Страх, нет, его я не ощущал, что было даже удивительно, но вот сердце все равно стучало так, словно готово было выпрыгнуть из груди в любой момент. Однако при этом я ощущал уверенность, я чувствовал огромную силу, которая не поддавалась давлению эра, напротив возникло желание использовать эту мощь, так что я не стал сопротивляться. Мощная волна энергии нейтральности вырвалась из меня, окружая наше войско серым барьером, коснувшись которого мрак резко подался в стороны, словно его обожгло нестерпимой болью. Надо же, а я думал, любая стихия будет рада нейтральность, но, похоже, за этой энергией скрывается еще очень много секретов, которые так просто постичь не выйдет. Из черного портала начали появляться разнообразные твари, пропитанные мраком или и вовсе сотканные из этой жуткой энергии. Если бы я увидел их в первый раз, то невольно бы попятился назад, но память подсказывала название жутких монстров, которых я развеял уже немало. Именно такие твари атаковали когда-то обитель клана Сей, которая стала серыми пустошами. Но теперь, я не допущу такого, просто не могу допустить. Сбоку от портала показались монстры, которые в предыдущий раз напали на мой клан, прятавшись в складках пространства, но теперь у них не получилось применить свою тактику, ведь я предупредил обо всех тварях, о которых знал хоть самую малость. Впрочем, многие из присутствующих уже успели столкнуться с разнообразными кошмарными монстрами, выступающими на стороне эра, так что готовы были к сражению. Но помимо старых тварей, тут проявили себя и те, кого прежде я не видел. Некое подобие крокодилов с огромными пастями и щупальцами вместо лап плыли в пространстве и смотрели на нас белыми глазами, источая чудовищную жажду жизни. Клубки из щупалец, сферы с острыми зубами, крылатые человекообразные чудовища с несколькими головами, огромный кладезь самых невероятных монстров. Ничего, мы всех их отправим в небытие. И вот, когда поток тварей наконец закончился, появился их хозяин, и рядом с ним из портала вышел Элунор. Вот же гад, я думал, что он уже сдох, но нет, таких тварей крайне тяжело добить окончательно, однако нужно постараться. Эр, повелитель мрака, ошибка, ошибка. Высокий старик в темной мантии, переливающийся черным и серым цветами, выглядел жутко и будто бы состоял из мрака, постепенно принимающего человеческий облик. Казалось, что в его мантии заперты души неисчислимого числа людей, чье отчаяние придавало сил этому чародею. Черные перчатки излучали невероятную энергию и будто были способны разорвать пространство вокруг. На голове красовалась остроконечная колдовская шляпа с широкими полями. Темно-серые глаза смотрели на нас с усмешкой и даже с некоторым удивлением, которое скрывалось за ней. На лице частично оставались черные узоры из мрака. Его могущество было сложно описать. Элнор вообще ни в какое сравнение не шел со своим учителем. Впрочем, я заметил, что на груди у повелителя мрака висел едва заметный амулет, частично скрытый жуткой мантией мрака. Это явно был белый лебедь. Что подобный амулет, от которого исходила совсем другая энергия, делал у этого жуткого старика. Языки пламени и синие всполохи энергии на миг возникли вокруг него. «Какое огромное войско вы собрали!» Голос его был пропитан насмешкой. «Мне даже страшно стало. От вас же ничего не останется, аж жуть берет. Какая прорва энергии уйдет в никуда? Рине, может, ты все-таки одумаешься и отдашь мне свою энергию добровольно? Тогда я оставлю души и жизни всех присутствующих им самим и огорожу вас от мрака, а после продолжу свой путь. Нам такой путь не подходит», — спокойно сказала Нея, стоя рядом со мной и Сильваром. «Мы примем этот бой. Значит, даже ты, Алсей, так считаешь?» Посмотрел он на меня, из-за чего злость охватила меня и захотелось оторвать этой твари голову, но я не поддался эмоциям. «Может, это заставит тебя передумать?» Указал он на появившийся шар из многочисленных кусков плоти, среди которой я ощутил такую знакомую и чистую энергию Сейлы. В душе аж все перевернулось. Я до последнего надеялся, что с ней все в порядке. Кулаки сжались от таких мыслей, но я сдержался и в этот раз, хотя это стоило мне поистине невероятных усилий. Я ничего не стал говорить этой твари и попросту залез в инвентарь. В моих руках оказался черный свиток, который я берег как раз для этого момента. Я сорвал печать и раскрыл свиток. Глава 53. Разрушитель мрака. Решение. Сражение. Пространство вокруг окутали тьма и свет, закружившись в своем невероятном танце. Они охватили всех богов, создание мрака, а также Эрейринию. Я ощутил страх, который испытали все присутствующие, словно бы рядом появилась сила еще более непостижимая и могущественная, чем все собравшиеся здесь. В этот миг у меня возникло чувство, что все наше сражение для этой силы не представляет ничего особенного. Жуткая мощь и поистине безграничное могущество. Тьма и свет вдруг прекратили свой танец и сплелись в темную фигуру рядом со мной. Я вспомнил слова Юнрисия о том, кто может откликнуться на зов, и сердце вдруг сжалось от осознания того, что может явиться некто пострашнее Эры, и тогда уже никто с этой силой не справится. Обтекаемый черный шлем, что чернее самой тьмы, скрывал лицо неизвестного, темный плащ окутывал такие же темные доспехи, тонкие руки, словно лапы жуткого монстра, а вместо пальцев острые кинжалы из первозданной тьмы. Небольшая часть шлема словно бы растворилась или рассеялась, открывая темно-красный сияющий глаз, который посмотрел на меня. «Так значит, ты призвал меня», — констатировал неизвестный, даже не обратив внимания на множество богов и созданий мрака. Казалось, что его ничего из этого не интересовало и не беспокоило. Для него все они были лишь звездной пылью. «Кого же я призвал? Чего же ты хочешь? Защити мир и моих близких, а с остальным я сам справлюсь», — ответил я, заставив неизвестного осмотреться. «Эвелин, Юн, Энлитель», — позвал он магов рассвета, и рядом моментально появились три фигуры в черных доспехах и шлемах. Я обратил внимание, что несмотря на схожесть шлемов, у них имелись некоторые отличия в виде гребней. «Орион», — обратилась к нему Эвелин, — «эта сфера миров все же не та область, которую ты ищешь. Однако», — продолжил Юнриси, — «здесь сошлось очень много нитей судьбы». «Это точно», — усмехнулся Энлитель. «Мне вообще пришлось свалиться на этот мир вместе с космическим кораблем. Каюсь, проглядел облако мрака на пути». «Я уже разобрался с этой проблемой», — ответил Энлителю Орион, а потом посмотрел на других магов. «Нити судьбы тут и впрямь очень много». В жуткой руке Ориона появились белоснежные нити, которые словно бы исчезали в пространстве чуть поодаль от мага рассвета, а позже и вовсе растворились. Орион же посмотрел на меня. «Интересная энергия, я уже встречал похожую на своем пути, мне показалось, или я ощутил некую радость. С тобой мы поговорим позже. Сейчас же исполни то, что решил». В этот момент у меня больше не было сомнений, и я бросился в бой. Я готов к этому, я развил все свои способности, стал достаточно сильным, чтобы бросить вызов даже столь могущественному противнику. А когда Орион защищает моих близких, я могу ни о чем не волноваться. Боги также вышли из оцепенения и атаковали твари мрака. Рини активировала мощнейший баф, за ней последовали бафы от Хилы, Люфирии и многих других богов. Варган, бог войны, С улыбкой на лице ворвался в ряды тварей мрака и начал кромсать их направо и налево. Фарнисия использовала 4 клинка и попросту превратилась в машину для уничтожения врагов. Богиня справедливости рассекала врагов и прикрывала ближайших богов. Гвиндарк черными плетями разбивал больших тварей, а в этот момент Ауркиория вступила в битву на пару с Аурунией. Яркий свет разрывал врагов и заставлял их вспыхнуть. Айсилия защищала их, а также многих других богов, объединившись с Фальканой и Микридорой. «Мой путь же преградил Элунор. Даже так тебе не победить», — сказал он. «Отец сможет одолеть всех вас. Это мы еще посмотрим», — ответил я, но вместо меня Николай отбросил врага в стороны. «Проклятие!» — крикнул младший ученик, а я направился дальше. Повелитель мрака смотрел на 4 магов рассвета, о которых он уже успел услышать, но ни разу не сталкивался с ними лично. Их сила была на каком-то недостижимом уровне, особенно у того, что в центре. Разрушители мрака, так еще называли этих чародеев, превосходивших по силе богов. Но этот разрушитель был как-то уж запредельно силен. Сам мрак дрожал и стремился раствориться среди просторов Междумирья. Вокруг него была не такая сильная защита, но вот вокруг его соратников она была чудовищно прочной, словно вся сфера миров прикрывала их. Похожая защита возникла во владении Хрини, а значит мелким тварям будет сложно распространить мрак. Да еще эти странники из другого мира, которые миллионами начали появляться в земле Хрини из непонятного мира. Что это? Страх. Впервые за столь долгое время прислонил ладонь к груди, ощутив давно забытую эмоцию. Пожалуй, я все же ошибся, решив остановиться в этом месте на столь долгое время. Сейчас же со мной решил сразиться тот, кого я побеждал уже не раз, но теперь это будет куда сложнее. Алексей, повелитель мрака, смотрел на сражение между своим войском и богами, а потом перевел взгляд темно-серых глаз прямо на меня. Не буду врать, мне стало страшно. Какая бы сила ни защищала моих близких, но мне нужно самому одолеть этого противника. Я просто не мог попросить об этом мага рассвета. Он ведь совершенно спокойно мог отказаться исполнить такую просьбу и покинуть поле боя, ведь это не его битва, или вовсе уничтожить всех, кто здесь собрался. Возможно, меня напугала его непостижимая и довольно жуткая аура, которой сторонился даже мрак, но я решил не испытывать судьбу, по крайней мере, еще раз. Мне и так немало везло на жизненном пути, чтобы желать большего, поэтому защита близких – единственное, что я мог пожелать у этого чародея. Удар моего клинка я остановил рукой. Ударная волна разошлась в стороны, а повелитель мрака прищурился. Как же он силен, а ведь на мне сейчас висело такое огромное количество бафов даже старших богов, что страшно представить. Однако в следующий момент я резко отступил, пропустив мимо себя 2 волны энергии, разрезавшие пространство. «Ты думал в одиночку с ним сражаться, что ли?» — объявился рядом со мной Цунгар. «Не глупи, это не тот противник, которого так можно одолеть». Эр лишь молча отправил в нас волны мрака, перечеркнувшие звездное небо Междумирья. Невероятная сила этого чародея поражала. Риния же заблокировала одну из волн, которая добралась до них, а та, что летела в сторону Ориона, вдруг просто рассеялась, словно бы не желая лететь в сторону магов рассвета, которые молча наблюдали за этим впечатляющим сражением. Божественная сила рассекала мрак. Хранители лесов давили твари магии природы, обретшие в этом место поистине прекрасное воплощение. Цветы, деревья и изумрудная трава, усыпавшие прозрачные пути странника на фоне мириад сверкающих молчаливых звезд, выглядели сюрреалистично и прекрасно. И в то же время эта стихия успешно давила волны мрака и скручивала всех тварей на своем пути. А после 4 сестры равновесия объединили свои силы. Вокруг них возникло бирюзовое кольцо чистой энергии, наполненной радостью, весельем и жизнью. Рыжее кольцо возникло следом, принеся с собой прохладу и насыщение. Затем белоснежное кольцо холода окутало всех спокойствием и уютом, а поверх всех них возникло золотое кольцо жизни, света, добра и теплоты. Сила 4 сестер возрастала волнообразно и стремительно, да так, что Эр обратил на них свое внимание и использовал мощнейшие заклинания. В его ладони, направленной на них, сформировалась черная сфера мрака, столь концентрированного, что пространство вокруг исказилось. Черный луч рассек все пространство. Даже удар Цунгара сразу 4 клинками ничего не мог сделать. Черный луч врезался в изумрудный щит Фальканы, усиленный Микридорой, Хеллой, Карью и Люферией. Лопнула одна часть, затем вторая разлетелась вдребезги, но заклинание врага утратило свою невероятную силу и пало от удара света Ауркиории. Фалькана же осела на путь странника. Из глаз и носа богини потекла кровь. Ее сестра быстро начала исцеление. Я не стал тратить время и ударил по этой твари огненным метеором, но я не учел и своей возросшей силы. Вместо удара по проклятому старику вокруг него появилось солнце. Яркий свет растерзал полотно мрака и больно резанул по глазам, жар коснулся лица. А после на этом солнце появились черные трещины, из которых во все стороны пролился мрак, поглощая яркий свет солнца. Сформировав посох огня в руке, я метнул его в бездну мрака, где он исчез. А потом кошмарный взрыв выбросил протуберанец, но я не остановился. Убрав клинок в инвентарь, я по очереди начал запускать огненные трезубцы в цель. Так же, как и метеор, они сильно отличались от тех, какими я их помнил. Сейчас трезубцы выглядели словно божественные артефакты. Наливаясь огнем, они летели в повелителя мрака, скрывающийся в беспросветной энергии этой чуждой всему живому стихии. Разрывы в этой бездне выглядели жутко. Пламя разливалось во все стороны, чтобы в тот же миг утонуть в черной тьме, но сила моих заклинаний была такова, что затухать пламя не собиралось, выныривая из плотной пелены беспросветного мрака. В какой-то момент я не заметил, как Цунгар набрал огромную скорость, прислонив руки с клинками к себе, и прыгнул в бездну. Пламя и мрак скрыли старшего бога в пылу своей битвы, чтобы в следующий миг исчезнуть в ярком свете. Мощь техники четырехрукого покровителя мечников рассекла и мрак, и пламя, и солнце. Плазма разлетелась во все стороны, продолжая полыхать среди окружающих просторов и тянулась к ближайшим тварям, поспешившим к своему повелителю. В глубине этого действия я заметил Цунгарьера. Два его клинка я заблокировал, скрестив руки перед собой, но еще два пробили защиту повелителя мрака, разрезали полотно его мантии и вышли из спины, заставив скривиться. «Больше никого ты у меня не отберешь», — сквозь зубы говорил Цунгар, пытаясь провернуть свои клинки, вспыхнувшие белым светом. Слишком много о себе возомнил. Чудовищной волной мрака четырехрукого бога мечников отбросило далеко в сторону, и я только благодаря тропе лешего сумел его поймать. Эр с болью на лице вытащил из себя клинки, белые лезвия которых загорелись черным пламенем. Ха-ха, он с силой отбросил их в стороны. Повелитель мрака все-таки оказался уязвимым. И на это обратили внимание и другие боги, что резко подняло боевой дух нашего войска. Однако четырехрукому мечнику сильно досталось, так что он вряд ли еще сможет помочь. «Я вложил все силы в этот удар», — прохрипел он. «Но этого явно недостаточно, так что всыпь ему еще хотя бы разок». После этого Цунгар отрубился, и я переместил его к Рении. «Что ж, второй раунд», — вздохнул я, приготовился использовать еще одно заклинание, которого ни разу прежде не использовал в полную силу. Глава 54. Катарсис. Оплот борьбы. Время. Как только я активировал это заклинание, мир на мгновение оцепенел. Темно-красные всполохи энергии отовсюду начали собираться ко мне в руки, где ярко вспыхнула маленькая белая сфера. Вот только в ней собралось так много энергии, что казалось, будто в руках я держу нечто столь же опасное, как термоядерная бомба. Темные, красные и багровые ленты энергии переплетались друг с другом и закручивались вокруг белой сферы. Реальность вокруг меня дрожала, а Эр вдруг оцепенел, но ненадолго. Подчиняясь его приказу, многочисленные твари устремились ко мне. Ауркиория рубила их своим клинком света, Ауруния активно помогала ей. Другие боги пытались утянуть войско врага на себя, особенно отличился Варган, бог войны, который в одиночку кинулся на врагов, прогрызая себе путь мощнейшими ударами. Сестры равновесия продолжали подготовку своего заклинания, и Эр скривился от злости, не ожидая, что против него применит настолько мощные заклятия. Элнор не мог помочь ему, так как был скован боем с Николаем. Безымянные активно теснили другой фланг войска мрака, а демоны во главе со своей властительницей, Русарау, атаковали другой фланг. Ангелы прикрывали их сверху, разя искаженных мраком созданий ярким светом. Жизнь и смерть вдруг заставили Эра обратить внимание на себя. Воплощение этих стихий отдавали все свои силы, чтобы одолеть проклятого врага. Бело-золотая сила сливалась с темно-фиолетовой, образуя серую энергию, так похожую на мою. Многочисленными кольцами и спиралями она вращалась вокруг двух сестер, созданных Рейнеей. Искорки сил Создателя пропитывали их невероятное заклинание, еще больше сужая возможности Эра. К этой битве готовился далеко не я один. Многие уже давно собирали для этого резервы, которые тянулись к ним из персональных миров. За смертью я увидел легкие мерцания хранителей ее садов, среди которых была и Адра. Она заметила меня и помахала. Похоже, у нее все было хорошо. Пусть она и не встретилась со своей наставницей Ледой, но явно нашла для себя место в Белом городе. С другой стороны, Селлер формировал какой-то невероятно сложный контур из различных геометрических фигур. Такое мастерство во владении магией форм поистине впечатляло. Полыхающее пламя, божественный свет, нити энергии, барьеры и лоскуты мрака, разлетающегося во все стороны и растворявшегося без остатка. Пусть войско врага было огромно, но оно уже дрогнуло. И даже непоколебимый Эр вдруг заметался, пытаясь разобраться, чье заклинание для него будет наиболее опасным. И в какой-то момент он принял решение. В пылу битвы казалось, что ему потребовалось много времени для этого, но это было отнюдь не так. Повелитель мрака был чудовищно силен и направился ко мне буквально через пару секунд. Проклятие! Я не успеваю завершить свое заклинание. Чудовищный маг приближался ко мне, словно сама смерть, но он явно не ожидал, что у меня еще много козырных карт в рукаве. Вкуси подарок самой Рини. Халайления. Нарилна стояла около окна самой высокой башни замка вместе с Алиарилей Акадией, смотря на поле рядом с Халайлением. Оно было заполнено тварями мрака, которых собралось здесь слишком уж много. Гарнизон был наготове, так что вовремя подготовился к осаде и теперь сдерживал монстров совместно с игроками. Припасы в город поступали из фермеры, где сформировали еще одно поселение Элибисы. Кихиль сообщила, что твари мрака атаковали цитадель Кхаса, однако к такому Марадат были готовы, так что уверенно дают отпор прихвостням Эра. Пока все шло достаточно гладко, хоть атмосфера и оставалась напряженной. «Нари, что скажешь?» – спросила у богини Элиариль. «Здесь мы выстоим», – ответила она. Как Алексей и говорил, Халайления приманила множество тварей, тем самым выводя из-под удара более маленькие города и деревни. Судя по всему, даже королевство Лириен смогло избежать очередной войны, благодаря этому решению, вздохнула с облегчением королева эльфов, поговорив с клоном Ивер. Кассиль и Арк сейчас на стенах так, что они смогут помочь гарнизону и ополчению странников, если твари смогут перебраться через стены. Акадия внимательно следила за монстрами, и судя по всему, план Катты также работает. Твари собирают в нужной точке. Вспышки стрел Филы видны даже отсюда, удивилась Элиариль. Она и впрямь невероятная лучница. Девушки, план почти реализован, так что будьте готовы к активации заклинания, раздался голос Элси в мыслях. Я дам команду к атаке. Пепельноволосая Сейра сейчас была за главную и внимательно следила за городом. Арианна расположилась на стене вместе с Феллой, чтобы прикрыть ее в случае нападения. Сильверия была вместе с ними. А вот как-то Илья и Вилетта вместе с Ари оставались в замке, как и сказал им Алексей. Поэтому они старались помочь всеми силами здесь. Я готова, в комнату вошла Ивер с еще одним своим клоном. Ивернейла, действуй, Элси дала команду, после чего водная чародейка вместе со своими клонами сформировала водную сферу и запустила в войско врага мощный водный луч. Невероятной силы поток воды на огромной скорости устремился к скоплению тварей мрака, словно всеми силами желал стереть это черное пятно с красивых равнин Халайлении. Вода будто была насыщена яростью и гневом, поэтому при соприкосновении с исчадьями мрака разрывала их в клочья, сразу же растворяя их черную кровь. И Вернейла не останавливалась и словно лазерным лучом выжигала войско противника. Однако ее энергия постепенно иссякала, так что Элиариль подхватила ее, не позволив упасть. «А теперь отдыхай», — королева эльфов уложила чародейку на имевшийся в комнате небольшой диван. «И не волнуйся, дальше мы справимся. Я за ней присмотрю», — вдруг раздался голос Эри, вставший рядом с клонами водной чародейки. «От меня все равно толку мало в таком сражении». «Зря так думаешь», — сказала Акадия и указала в сторону войска противника. «Посмотри туда и скажи мне, где наибольшая концентрация энергии мрака. Чуть восточнее козырька той башни и немного левее. Кажется, что энергия слегка приглушена, словно за какой-то завесой», — сразу же ответила Эри. «Вот, а говоришь, что толкну мало», — улыбнулась ей Дия. «Большая тварь зарылась немного в землю, вот и кажется энергия такой приглушенной. Нари, Элли, помогите мне», — попросила чародейка у богини и королевы. Подруги положили ей руки на плечи и передали часть своей энергии. Акадия покрепче сжала посох, концентрируя всю свою мощь. Она плела сразу несколько заклинаний, филигранно объединяя их контуры и выверяя время активации, после чего открыла глаза и на ее лице появилась кровожадная улыбка. А теперь наблюдайте. Высоко в небе моментально сформировалась огромная скала, которая сразу же устремилась вниз. На высокой скорости она пронеслась через облака, заставив разлететься их в стороны и уже была готова встретиться с целью. «Элси, поставь барьер над восточной стеной», — попросила Сейру Элиариль. «Уже делаю», — откликнулась пепельно-волосая эльфийка. И в этот же миг над всем городом возник столь мощный барьер, что сложно было вообще представить, что кто-то мог установить такую защиту. «Ты лучшая», — похвалила ее Нарилна. «Это не я», — не понимала, что происходит Элси Фиоль. Тем временем скала рухнула на твари мрака, заставив Халайлению содрогнуться. Комья земли волной накрыли часть города. Скала распалась на несколько частей, давя и перемалывая монстров, а вслед за первым заклинанием уже было готово второе. «Барьер прикроет нас от вспышки», — сказала Акадия, и в этот же миг сильнейшая молния расколола небо. Ярчайшее небесное копье, сотканное из света, ударило в то же место, куда упала скала. Грохот столь сокрушительного удара был слышен даже за барьером, а уже в следующее мгновение в него полетели каменные осколки, не выдержавшие столь мощного удара. В центре же все расплавилось, но и это было не все. А теперь кульминация. Акадия приподняла посох и расправила руки в стороны, словно шаман, взывая к небу. И с неба на врагов пролился дождь из полыхающего жидкого металла. Твари мрака вспыхнули, словно множество факелов. Языки огня жадно слизывали их черную кровь с земли и словно ручеек текли к образовавшейся в земле дыре. Кратер от удара скалы и молнии стал все больше походить на вулкан, который в конце концов разорвался, выбрасывая высоко в воздух жидкое пламя и мрак. Рев твари, выбравшийся из-под земли, мог оглушить, если бы город не был прикрыт барьером. Она разинула пасть, в которой полыхало пламя и сверкали молнии. «Отличное представление», — похлопала Акадия Элиариль. «А теперь моя очередь», — сказала Нарилна, и взяла изумрудную сферу, которую ей отдала Катта. Богиня собирала в этот кристалл свои силы, чтобы выплеснуть их на особо сильного врага, но Нарилна хотела еще усилить поток божественной силы, опасаясь, что на столь мощную тварь может не хватить собранной энергии. Поэтому в небе возникло три контура усиления, которым ее обучила Ауркиория, потом контуры стабилизации и узлы ускорения потока. Сфера вырвалась из рук и полетела в центр невероятного заклинания. Стоило ей достигнуть цели, как весь контур божественного заклятия засветился ярко-золотистым светом. И уже в следующий миг на кошмарную тварь, терзаемую пламенем и молниями, обрушился мощнейший поток света. Этот свет коснулся полотна мрака и начал моментально все испарять. Вскоре концентрация света стала столь сильной, что он заполнил все пространство вокруг, заставив всех в городе прикрыть глаза. «Алексей, при активации заклинания Рини, мне показалось, что из меня душу пытаются вытащить. Эта магия потребовала такое огромное количество энергии, что катарсис невольно заворчал, опасаясь, что на два заклинания меня не хватит. Однако оно сработало как надо, остановив время вокруг. Я увидел, как из носа на руки закапала кровь. Нагрузка на тело была просто запредельной, но остановиться сейчас я не мог. Мне нужно было завершить заклинание. Оно должно помочь нанести достаточно мощный удар по врагу, чтобы склонить чашу весов в нашу сторону. Ну же, формируйся быстрее.